70. И будет он пищей и жизнью. И тогда можно сочетать земное и небесное, не боясь погрузиться в землю и привязать себя к ней. Точкой опоры шкалы весов беспредельности пусть будет учитель. На них можно отвешивать и земное, и небесное, и без ущерба друг для друга. С одним небесным не прожить, ибо когда опыт земной будет в надземном исчерпан, на землю снова придется прийти, чтобы собрать материал для жизни и пищи в мире надземном. И землею одной не прожить, ибо земная жизнь, взятая отдельно и в отрыве от мира надземного, бессмысленна. Но трудно сочетать и то, и другое. Можно спираль эволюции индивидуальной построить прочно. И индивидуальная спираль духа поднимается в беспредельность, проходя отрезки жизни земной и жизни надземной. В последовательном чередовании одна без другой немыслима, ибо они являются продолжением друг друга. Опыт земной служит жизни надземной. Опыт надземный на земле прилагается и осуществляется. Когда-то оба мира сольются в сознании в мир единый и нераздельный. Человек — гражданин всех миров, если сознание позволяет. Человек может дерзать по праву эволюции, устремляясь во все. Границ дерзанию нет, но мысль дерзновенная цели всегда достигает, ибо что может преградить путь ей? Мысль всегда будет преддверием достижения, и пути эволюции в пространстве прободаются или прокладываются мыслью. Мысль летит впереди великого шествия народов и ведет их за собой. По мыслям о мощи огненной мысли, пролагающей пути жизни.